9:35. Нелл обернулась и восхищенно воскликнула, а Саша прижала палец к губам и пробежала мимо. Мышцы Нелл заболели от выброса адреналина. Она заметила, как испугана девочка. «Скорей!» – прошептала Саша и поманила Нелл за собой в коридор к вестибюлю дворца. «Я знаю, где тебя спрятать!» «Что происходит?» – прошептала Нелл. На винтовой лестнице позади них загрохотали чьи-то шаги. «Гелий!» – прошепела Саша. На середине коридора она нажала на узкую полированную каменную панель. Плоскость ушла в стену. За ней обнаружился узкий проход. Иван первым протиснулся туда. Саша дала знак Нелл следовать за собакой и замкнула процессию.